Седьмая. Тени исчезают в полдень. В участке нас сразу разделили по камерам. Первым прапорщик посадил под замок Овсяна. Всю дорогу доктор молчал, как рыба. Он так и не произнес ни звука, пока за ним не захлопнулась дверь. Затем настала моя очередь. Сержант Вася, не расстававшийся с автоматом, как дошкольник с любимой игрушкой, не удержался, зарядил мне прикладом промеж лопаток, когда я переступал порог. Получив нехилое ускорение, я полетел носом вперед, как пловец с тумбы в бассейн. Поскольку никто не удосужился избавить меня от наручников, приземление вышло жестким. Ворезавшись лбом в стальное ребро койки, я, кажется, на секунду или две потерял сознание. Пока оно, не спеша, словно нехотя, возвращалось ко мне, снаружи завязалась легкая перебранка. По-моему, прапорщик сделал сержанту замечание. Тот огрызнулся в ответ. «Смотреть на этого узколобого гада, что ли, Николаич?» Прапорщик не стал лезть в бутылку из-за подонка вроде меня. «Бабу надо бы обратно в больницу», — протянул сержант. «Успеется», — возразил прапорщик. «Сперва мы с ней потолкуем. А кочурица в участке запрессуют потом объяснительными. Чего бы ей? Бегать будь здоров». «Это точно!» — сержант паскудно хохотнул. «Ты вот что, Василий, давай мотай в лазарет, привезешь оттуда кого-нибудь из персонала». «Кого? Я знаю кого. Медсестру, что ли? Или врача? В общем, обрисуешь им ситуацию. Чем Артур Павлович не врач?» «Гражданин Афян покамест задержанный по подозрению в похищении». «Ты ищешь на жопу приключений, серый. Оставить разговорчики. Давай выполняй». Дверь с лязгом захлопнулась. Стены были достаточно толстыми, а разговор сразу же отсекло. Со стоном, перевалившись через плечо, я попробовал встать, но не вышло. На лбу выскочила угрожающих размеров шишка, переносица распухла, из носа текла кровь. Когда боль немного отпустила, а скорее я к ней просто привык настолько, насколько это возможно, мне все же удалось подняться. Кряхтя, я добрался до койки, той самой, в которую врезался головой. Оглядел камеру. Она была мрачной комнатой квадратов 6, с высоким потолком, опиравшимся на глухие без окон стены, покрытые свежей масляной краской. В воздухе еще стоял запах олифы. Койка была единственным предметом интерьера, что она привинчена к полу, и я убедился при столкновении. Это было мое первое знакомство с СИЗО. Он не понравился мне с первого взгляда. Я попытался обдумать свое положение, но толком не смог. Мысли в голове путались. Было только ясно, что оно безрадостное. Теперь мне оставалось уповать на прапорщика, но я не представлял, могу ли на него положиться. Вообще, захочет ли он мне помочь, когда узнает, сколько дров я наломал за прошедшие сутки. Да и хватит ли у него на это пороху? Выслушает ли меня суд? И вообще, доживу ли я до него? Потом я сконцентрировался на двери. Она была тяжелой, обшитой листами железа и висела на массивных петлях. Посредине располагалось крошечное окошко, закрытое металлической форточкой. Я не раз видел в художественных фильмах, как заключенные барабанят по нему, чтобы привлечь внимание вертухаев. С разным успехом, правда. Порой впоследствии начиная жалеть, что привлекли. Пошатываясь, я побрел к двери, приник к прохладному металлу, напряг слух. Когда вы подслушиваете, надо абстрагироваться от всего прочего, что мешает, иначе ничего не разобрать. Я так и сделал. Щелчок, с каким ключ провернулся в скважине, показался мне лязгом сталкивающихся вагонов, когда на станции формируют эшелон. Дверь со скрежетом отворилась, я едва не выпал наружу. На пороге стоял прапорщик, еще более мрачный, чем когда я видел его около часа назад. «Выходи», — приказал он и посторонился, дав мне дорогу. «Шагай вперед», — скомандовал он, когда я выполнил предыдущий приказ. Краем глаза я отметил, что если не считать табельного ПМ, мирно дремавшего в кобуре, при нем не было другого оружия. Это, конечно, ничего не значило. Наверное, человеку в моем положении свойственно цепляться за любую соломинку, представляя ее спасательным платом. «Ступай!» — поторопил прапорщик. Мы поднялись на второй этаж по заплеванной лестнице, освещавшейся лампой без плафона, чтобы очутиться в небольшом кабинете, из окон которого открывался вид на одну из деревенских улочек, и ее заливало солнце. «Стой!» — распорядился прапорщик, и когда я остановился, встал у меня за спиной. У подоконника, в полоборота к окну, сидел незнакомец в штатском. На вид он, пожалуй, был моим одногодком, и если и старше, то всего на пару лет. В его лице, с прямым носом и подбородком, украшенным ямочкой, не было ничего отталкивающего. Напротив, оно казалось привлекательным. Хоть я, конечно, не физиономист, да и сегодняшние маски — само совершенство. На большом обшарпанном письменном столе, за которым расположился незнакомец, лежали оба изъятых у меня мобильных телефона, Nokia водителя скорой помощи и массивный, устаревший телефон Ханина. Компанию им составляли увесистая пачка 100-долларовых купюр, перетянутая все той же белой резинкой от трусов, чистые листы пищей бумаги общепринятого формата А4 и толстый обтрепанный ежедневник, развернутый примерно на середине и исчерканный вдоль и поперек. После того, как мы явились, незнакомец еще изучал с минуту пальцы, собранные в неплотный кулак левой кисти, наверное, чтобы я проникся, сколь ответственный наступает момент, и лишь удостоверившись с ногтями полный ажур, позволил себе узреть меня и прапорщика. «Задержанный доставлен, как вы велели», — отрапортовал прапорщик. «Очень хорошо», — откликнулся незнакомец в штатском, оглядывая меня с головы до ног. «Фамилия», — наконец молвил он. «Моя», — глупо уточнил я. По лицу незнакомца скользнула бледная тень улыбки. «Моя мне известна. Журавлев Сергей Николаевич. Сидишь ты, слыхал, Сережа? Твой полный тезка». Прапорщик у меня из-за спины хмыкнул. «Какая честь, надо же!» «Год рождения?» — спросил незнакомец в штатском. «1975. Где проживаете, Сергей Николаевич?» «Я назвал наш киевский адрес согласно прописке, то есть прошу извинить административной регистрации. Прописки-то отменили, но не в лоб так по лбу». Удивился попутно, как странно, отчужденно прозвучали эти привычные, казалось бы, словосочетания. «Проспект Советской Индустрии, дом 18А, квартира 29». Возникло тягостное ощущение, и если я когда там и жил, то очень давно, и больше это место ко мне отношения не имеет.